Аж ребра затрещали. С этим нужно было что-то делать. «Используй яд», — подсказал мне Арх. Я не сразу сообразил, что он имеет в виду. Сросся уже с портупеей. Но потом вспомнил нашу битву с аратанами, как Матакуши ловко забрасывал яд в клыкастые пасти. Как только до меня дошло, что имеет в виду демон, я рванул из кармашка первый попавшийся флакончик и тут же швырнул в разверстую пасть монстра. И вовремя, надо сказать, швырнул. Агуин Баавгай уже набирал воздуха, чтобы снова заорать. Но флакончик разбился о его клыки, и глотку залила ядовитая жидкость. Монстр рванулся, что из силы, и Альтан Хамгалчит едва не упал. В последний момент успел отпрыгнуть. Агун Баавгай попытался вдохнуть, но тем самым только втянул в себя остатки яда. Собирался заорать, но закашлялся. А потом и вовсе из его пасти пошла пена. Я выдохнул с облегчением, но тут Юн Мэй заорала сверху. «Кизаму, не расслабляйся!» Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Как-то майор на заре своей службы огреб от командира полка по самое не хочу, но при этом остался чертовски довольным. Дело было так. 8 марта у командира полка дома раздается звонок. Он берет трубку, а оттуда голос майора. «Товарищ полковник, с 8 марта вас». Полковник в недоумении. «Это еще что? Я вам что, женщина, что ли?» Голос майора. «Ну, не знаю, женщина вы или нет, но сука та еще».